Карта стихотворения поэта. Джордж Клайн, журнал «Вог», сентябрь 1973 года. Здесь печатается оригинальный текст интервью с пленки, расшифрованной профессором Клайном после беседы с Осифом Бродским 12 июня 1973 года в Нью-Йорке. Добавим в скобках, что в том же году был издан том избранных стихотворений Бродского в переводе Джорджа Клайна с предисловием Одена. Джозеф Бродский, Selected Poems, Penguin Books. Иосиф, насколько я помню, библейская тематика вашей поэзии появилась впервые в поэме «Исаака Авраам» 1963 год и до некоторой степени в поэме «Большая элегия Джону Донну» того же года. Верно ли это? Если так, почему именно тогда, а не раньше и не позже? Ну, в общем, всерьез это произошло именно тогда, но у меня такое впечатление, что я писал стихи, так сказать, с этими мотивами раньше. Почему именно тогда? По одной простой причине. Тогда впервые я прочел Библию. Впервые в жизни. Помню, что я написал Исаака и Авраама буквально через несколько дней после того, как прочел книгу «Бытия». Сретение, 1972 год, является, кажется, единственным вашим стихотворением, посвященным целиком библейской теме. Прав ли я интерпретирую это стихотворение, и в особенности образ святого Симеона, как переходный момент между Ветхим и Новым Заветом? Совершенно верно. Я бы не стал писать стихов о Новом Завете, но это была первая христианская смерть. В этом стихотворении он, то есть Симеон, шел, уменьшаясь в значении в теле. Это в том смысле, что он был ветхозаветной фигурой. В общем, да. То есть значение Ветхого Завета уменьшается. Здесь, конечно, есть второй, буквальный смысл. Он дает через физическое уменьшение с точки зрения двух женщин, Марии и Анны. Это абсолютно новозаветные дамы. А как определяется роль младенца во всем этом? Это все, по-моему, вполне понятно. Там написано, что младенец, то есть образ Христа, освещает то, что было сокрыто в темноте, в небытии. Да, но это лишь всего дитя. Он ни о чем не ведал еще и посапывал сонно. Да, но уже дитя действует как источник света. Вы сказали, что смерть старца — первая в истории человечества христианская смерть. То есть Симеон умирает не то что радостно, но в ясном и смиренном сознании того, что он делает. Да, совершенно верно. Симеон был практически первым человеком, который понес образ Христа в тот мир. И, конечно, ясно, что он, хотя и старик, но полон жизненных сил, он умирает не потому, что устал. В общем, да, ему надоело жить, это понятно. Это было наказание за то, что он так долго жил. В данном случае я не думаю, что я упростил. Ваши образы человеческой смерти, человеческого умирания, они, на мой взгляд, своеобразные, меткие и сильные. Он шел по пространству, лишенному тверди. Или он слышал, что время утратило звук. Последний образ предвосхищает дефиницию старения из нового стихотворения 1972 год. Старение есть отрастание органа слуха, рассчитанного на молчание. Да, это есть. Молчание в смысле вечность, вне шума времени. Да, это и в теле все больше смертного, то есть ненужного жизни. По-моему, интересен очень оригинальный вопрос о связи речи, молчания, тишины и жизни, смерти и так далее. Да, старее тело наполняется молчанием. Органы их функции становятся ненужными для жизни тела. Кажется, вы подчеркиваете здесь одну из центральных идей поэмы Горбунов и Горчаков «Жизнь — только разговор перед лицом, молчание». Очень приятно, Джордж, что вы эту связь заметили, потому что она действительно существует. И еще одна связь между словом и птицей. Эхо слов Симеона кружилось над их головами, слегка шелестя под сводами храма, как некая птица. Те же ассоциации в поэме «Большая элегия Джону Дону» и в «Айнам Алтон, архитект Инром». Да, это есть. Но мне кажется, что в Сретене это куда удачнее. В Сретене это прежде всего очень просто. Там большие смысловые нагрузки, потому что слова, которые были произнесены уже тогда, впервые стали словами молитвы. То есть они уже никогда не спустились назад, они шли только наверх. Ко всем людям наверх по лестнице истории? По лестнице истории. И просто они, эти слова, были адресованы впоследствии Богу. Они перестали быть бытовой речью. То, что человек говорит в один из моментов своей жизни, потом становится молитвой на устах у всех, вот это потрясающий момент. Некоторые частные вопросы. Один из них может быть особенно пристрастный, об отсутствии фигуры святого Иосифа. Я просто не мог всерьез писать стихотворение, в котором герой был бы моим тезкой. Ну, конечно, он там не играет особенной роли, хотя на иконах... На иконах — да. У меня было довольно сильное сомнение, потому что у меня вообще есть идея издать антологию русской поэзии, посвященной библейским сюжетам, включив некоторые стихи Пастернака, например, и проиллюстрировать их русскими иконами. И я понял, что не смогу включить свое стихотворение в антологию. Придется писать специальную икону. Еще один частный вопрос о роли и значении вот этих двух женщин, Марии и Анны, молодой и очень старый. Мне довольно трудно что-то о них сказать. В этом стихотворении главное происходит между младенцем и стариком, то есть между концом и началом жизни. Что касается женщин, у меня такое впечатление, что они не очень понимают, что происходит. Они более частные люди. Так вообще все женские образы в Новом Завете. Они куда более частные, менее универсальные, чем женские образы в Ветхом Завете. Но можно сказать, что Анна — ветхозаветная фигура. В общем, скорее да, потому что она там постоянно. Это такая Элеонор Ригби. Знаете эту песню «Битлз»? Элеонор Ригби. Нет? Поет. И последний вопрос. И странно им было. Странно, потому что возникающий мир Нового Завета должен казаться странным именно людям Ветхого Завета. В общем, да, но при этом есть еще один элемент. Дело в том, что это стихотворение написано чисто технически очень традиционно. И вместе с тем в эту традиционность вкраплен некоторый элемент абсурда. Речь идет о грамматических повторениях. Это сделано потому, что Новый Завет отличается от Ветхого Завета именно таким же образом. То есть некоторые стихи Нового Завета, они звучат таким немножко абсурдистским рефреном к Ветхому. То есть там главное повторение. Да, это главное повторение и использование того, когда одно и то же слово приобретает другой смысл, когда оно вдруг становится большим, чем оно есть. Подобная же история была проделана Фростом, Уэст Раннинбрук, когда он говорит о Сорсе, вот источник этого потока. И вы вдруг начинаете понимать, что это слово Сорс, источник, значит гораздо больше, чем слово Сорс. Оно значит все, что угодно. Оно значит даже больше, чем слово Бог в этом стихотворении. Это абсолютно трансцендентальное слово. Вот что поэт делает.